Глава 20. Твен. После того, как Твен нашел новые нити звездного света, на душе у них с Кинтой стало легче. Пролетал октябрь, каждый день был более-менее похож на другой и при этом абсолютно уникален. С Кинтой они познакомились 29 дней назад, и теперь Твен был безумно, безоглядно, безнадежно в нее влюблен и почти не сомневался, что его чувства взаимны. Не то чтобы Кинта говорила ему об этом. Твен больше не просил Кинту уехать из Северона вместе с ним, даром что хотел этого каждый день. Он подождет, как и обещал, до ночи перед балом. По утрам они читали о магии звездного света, гуляли по улицам Северона и исследовали аурипигмент. После обеда Кинта плела кружево. Выяснилось, что Твен в кружево пряды не годится. Он пробовал, но в итоге лишь путал нити и рвал готовые куски. Плести кружево могла только Кинта. Еще выяснилось, что Кинта могла начать узор по книге, но по его мотивам сплести что-то свое. У обоих накопились вопросы о том, как действует магия и откуда взялся звездный свет. Но ответы не находились ни в книгах Касарины, ни в большой библиотеке. Пока Кинта плела кружево, Твен сидел рядом и читал или пересказывал ей новости о большом мире, которые услышал во дворце. Еще он проводил много часов, разглядывая карту, висевшую на стене библиотеки, и подчивал Кинту историями о странах-соседках Экса и о тех, которые он планировал посетить. «Ты когда-нибудь замечала, что наша часть мира похожа на скалящегося волка?» Кинта оторвала взгляд от работы, чтобы фыркнуть, но Твен взял ее за руку и подвел к карте. «Я серьезно. Посмотри. Северон и Экс — верхняя челюсть и зубы. Рео — морда. Вестун — волчья голова. Озеро Наватар — глаз. Цана — ухо. На юге Иситар — часть нижней челюсти. Чем тогда становится бедная Иксилия?» — спросила Кинта, показывая на узкий остров между Эксом на севере и Иситаром на юге. «Мой отец говорил, что Иксилия зажата как кусок еды между волчьими челюстями. Именно поэтому иксилийцы так упорно делают из своих граждан самых жестоких бойцов на свете». «Ни за какие ковришки не поехала бы на Иксилию», — засмеялась Кинта. «И не сказала бы Дэймину про то сравнение». С Дэймином, ученым с Иксилии, они сталкивались еще несколько раз. Водили его по городу, показывали ночной рынок и большие музеи. Лавку Вермилион они ему почему-то не показали. Возможно, из-за настойчивых вопросов ученого об их работе или из желания сохранить лавку в тайне. Дэймин со всем его дружелюбием был для них случайным прохожим. Ни Твен, ни Кинта не станут очень сильно скучать по нему, когда после бала ученых он вернется на Иксилию. «Обещаю не говорить Дэймину, что его страна похожа на кусок еды в волчьей пасти», — отозвался Твен. Кинта засмеялась своим особенным смехом, подобным лучам солнца на воде. И Твену захотелось рассказать ей о приключениях, в которые они могли бы вместе пуститься. Но это означало бы сказать Кинте, что он хочет совместного будущего. А Твену не хотелось так ее напрягать. Пусть даже он знал, что такого будущего хочет, каким бы оно ни было. Каждый вечер, закончив плести кружево в библиотеке Касарины, они исследовали по одной новой комнате в лавке Вермилион. В той лавке они видели много чудес. Они видели комнату, созданную из времени и полную часов. Они видели комнату, целиком сотканную из нитей тени, во мраке которой, судя по табличке на двери, можно потеряться на добрую половину века. Они видели комнату, выделенную под шляпы и непростительно очаровательную. Они видели фотокомнату, каким-то образом заполненную сотнями фотографий из жизни их обоих. Твен нашел детские фотографии своей матери, младенческие фотографии их с Зандом и несколько семейных фото из отпусков. Была и целая фотостена о лете, проведенном на озере Наватар, и галерея, посвященная году, когда его родители учились в знаменитом Иситарском университете. Кто сделал эти снимки и как они попали в лавку, Твен не знал. Они видели комнату с иголками и нитками для восстановления целостности нарушенных обещаний. Они видели комнату, полную радужного морского стекла, в разных кусочках которого виднелись разные части света. Они видели даже комнату с пожеланиями в бутылках. По ней они шли очень-очень осторожно. В каждой из комнат они узнавали что-то новое о себе и о лавке «Вермилион». Старуха, которую, как выяснилось, звали Сорчия, за свой долгий век будто прожила сотню жизней. При каждом посещении она рассказывала им о разных местах, в которых была с лавкой «Вермилион». Принципы ее действия Твен до конца не понимал, но получалось, что лавка перемещалась в пространстве, направляясь туда, где магия должна была быть обнаружена или где в ней нуждались. Сорчия никогда не представляла, ни как долго задержится на одном месте, ни сколько проживет. Но к лавке «Вермилион» она была привязана до самой смерти, а после владения ею перейдет к кому-то другому. «Получается, вы никуда уйти из лавки не можете?» — спросила Кинта, наморщив лоб. Дело было накануне бала ученых, и Твен, Кинта и Сорчия пили чай в комнате, которую старуха называла апартаментами гадалки. Маленькой, круглой, оклеенной синими обоями. С потолка свисало ровно 100 стеклянных бусин, в каждой из которых мерцало разное будущее. Стояла необычная для осени теплынь, и окна распахнули настежь. С моря дул свежий соленый ветер. Сорчия оторвала взгляд от чашки с чаем и рассмеялась. «Разумеется, я могу отлучаться из лавки, дитя мое. Иначе как же мне покупать еду или гулять у моря под луной?» В устах старухи вопрос прозвучал полным абсурдом, но Твену он показался дельным. Он поднял свою чашку, тонкую, как бумага, расписанную золотым и зеленым, украшенную бабочками, и сделал глоток. Прожив почти месяц во дворце Касарины, он приохотился к роскоши вроде хорошего чая. И они с Кинтой оба поздоровели. Они носили дорогую одежду, ребра у них больше не торчали из-под кожи. Когда Твен украдкой взглянул на Кинту, оказалось, что она смотрит на него. Они встретились глазами, и Кинта улыбнулась, будто они вдвоем знали тайную шутку. От ее улыбки сердце Твена забилось чаще. Сегодня. После стольких недель ожидания, сегодня он, наконец, попросит Кинту уехать из Северона вместе с ним. «Вопрос очень хороший», — Твен улыбнулся в ответ на улыбку Кинты. «Лавка сможет существовать без вас? Что случится, если вы отлучитесь из Вермилиона и вдруг умрете?» Сорчая пожала плечами. «Даже не знаю. Вряд ли такое случится, но бывает всякое. Как правило, владение лавкой передается по наследству, пока род не угаснет. Я давным-давно потеряла из виду свою дочь и ее семью, поэтому не представляю, что будет после моей смерти». «Ну, до этого, конечно же, еще далеко», — быстро проговорила Кинта. «Вот именно», — отозвалась Сорчия. «А теперь расскажите. Как идет работа над платьем Касарины? Оно готово?» Твен снова глотнул чай, а Кинта закусила губу. «Платье для Касарины готово», — ответила Кинта. «А еще я сделала платье для себя. Завтра я надену его на бал». «Ты сделала платье для себя?» — переспросил Твен, со звоном поставив чашку на блюдце. «Как? Когда?» «Ну, сделала», — ухмыльнулась Кинта. «Можно мне его увидеть?» «В ночь бала? Да». Твену хотелось задать больше вопросов, но один день он подождать мог. «А что Касарина думает о том, что у тебя будет платье из звездного света?» — спросила Сорчия. Твен задавался тем же вопросом. «Она не в курсе». Кинта попыталась засмеяться, но вышло больше похоже на скрип ржавых ворот при открывании. «Затея рискованная», — пробормотала Сорчия. «Властные люди не любят, когда их затмевают». «Что она сможет сделать, когда узнает? Выгнать меня? Сорвать с меня платье на глазах у толпы?» Дрожащей рукой Кинта подняла чашку, чтобы сделать очередной глоток. Горячая жидкость выплеснулась на скатерть. «Уверен, Косарине платье понравится», — проговорил Твен. «И уверен, мне оно тоже понравится». Кинта взглянула на него с благодарностью. «Сразу после бала я уезжаю, так что это наш последний визит в лавку Вермилион», — объявил Твен, поворачиваясь к Сорчии. «Которую из комнат порекомендуете нам осмотреть?» «Даже не знаю», — ответила Сорчия, глядя в свою чашку. «Ни относительно того, последний ли это ваш визит, ни насчет того, которую из комнат вам следует осмотреть. На рынке духов вы уже побывали?» «Да, Кинта с Твеном побывали там». Рынок представлял собой лабиринт пустых ларьков, в каждом из которых продавался аромат, отражающий сущность одного из живущих на свете. Кинта с Твеном разыскали свои ларьки и часами впитывали ароматы друг друга. «Мы побывали на нем неделю назад», — ответила Кинта. «Ничего подобного я никогда не видела и не нюхала». «А как насчет бумажного цирка?» — спросила Сорчия. Цирковая комната стала для Твена одной из самых любимых. Целый шатер в натуральную величину с бумажными артистами, акробатами, лошадьми и зрителями. Летая по воздуху, все они шуршали, как газеты на ветру. Засидевшись среди них, Твен и Кинта почувствовали себя чересчур тяжелыми и материальными. «Цирк нам очень понравился», — сказал Твен. Сорчия поставила чашку на блюдце и вытащила из кармана ключ. «Эту комнату я приберегала, наконец. Но, похоже, время пришло. Найдите дверь, которую открывает этот ключ, и окажетесь там, где вам суждено». Твен взял ключ, и они с Кинтой обняли Сорчию на прощание. «И где, по-твоему, эта дверь?» — спросила Кинта, когда они брели по ставшему знакомым коридору лавки. Сегодня его стены были завешаны картами. Двери лавки тоже постоянно менялись. На месте книжной комнаты теперь была полная подушек всех форм и размеров. А ведущая вниз лестница осталась на месте. Выяснить, куда она ведет, им до сих пор не хватало храбрости или дурости. Но, возможно, время пришло. «По-моему, нужно спуститься». Твен показал на лестницу. Когда они прошагали мимо нее, ключ у него в руках чуть заметно дернулся. Кинта, шедшая рядом с ним, задумчиво наклонила голову на бок. «Думаю, ты прав, но мне не хочется. Та дверь почему-то мне кажется слишком странной, даже для этого места». «Я тебя не оставлю», — мягко пообещал Твен. «Что бы ни скрывалось за той дверью, мы увидим это вместе». Кинта вложила ладонь Твену в руку, и они спустились по лестнице. 50 мраморных ступеней привели к красно-золотой двери с резьбой из рун. В середине двери зияла замочная скважина. Кинта кивнула Твену, наблюдая, как тот вынимает из кармана ключ и поворачивает его в замке. Громко заскрипев, дверь открылась внутрь. Твен и Кинта шагнули во тьму, тянущуюся во всех направлениях. Комнату продувал свежий ветерок, пахнущий пряностями и далекими краями. На расстоянии от Твена и Кинты что-то слабо светилось золотом и серебром, будто за много миль от них горел фонарь. Твен вытащил из кармана кружевной платочек. В его сиянии показались каменный пол и груды булыжников справа от них. Насколько мог судить Твен, они оказались в большой подземной пещере. Где-то вдали струилась вода. «Почему в наши приключения мы никогда не берем фонарь? Ума не приложу», — проворчала Кинта, пока дверь закрывалась. С большой осторожностью они двинулись по пещере, направляясь к серебряно-золотому сиянию вдали. Шли они долго, а когда, наконец, оказались у цели, Твен на миг потерял дар речи. Перед ними был не фонарь, а высокая гора переплетенных нитей, золотых и серебряных. Гора напоминала сладкую вату и сияла целой сотней свечей, озаряющих их лица. «Невероятно!» — пролепетал Твен, когда к нему вернулся дар речи. Кинта кивнула и двинулась вокруг горы. «Это звездный свет», — объявила она, высвободив серебряную нить. Поблекшая нить лежала у нее в руке, как тусклая оловянная ложка. «Интересно, что это за золотые нити?» «Даже не знаю», — Твен провел пальцем по одной из них. «Может, однажды мы это выясним?» Вокруг горы из нитей вилась лестница, по которой Твен и Кинта поднялись на самый верх. На вершине их ждали изумрудно-зеленые кости, размером больше костей любого кита, выброшенных на Северонское побережье. Череп принадлежал огромному чудищу с длинным изогнутым носом и полной зубов пастью. Не веря своим глазам, Твен чуть слышно выругался. «Ты когда-нибудь видел что-то подобное?» Вытаращив глаза, спросила Кинта. «Что это?» «Думаю, это дракон», — ответил Твен, проводя пальцем над зубом длиннее, чем его рука. «Это невозможно!» Но, конечно же, это было возможно. Драконы казались не менее правдоподобными, чем содержимое любой из комнат лавки, которые уже осмотрели Твен и Кинта. Воздух вокруг драконового скелета пульсировал магией, будто сокращалось сердце. «Наверное, это его сокровище?» — предположила Кинта, показывая на серебряные и золотые нити под костями. Она осторожно положила на место нить звездного света, которую взяла чуть раньше. «Можешь ее забрать», — сказал Твен. «Не похоже, чтобы этот дракон куда-то собирался». Кинта покачала головой. «Так нельзя. Это его сокровище. Я оставлю нить здесь». Проспорив несколько минут о том, что дракон делал под лавкой Вермилион и зачем Сорчия дала им ключ, старуха хотела, чтобы они что-то нашли, они нашли то, что им было суждено найти. Твен и Кинта спустились по винтовой лестнице. Когда его ноги коснулись пола пещеры, Твена накрыло ощущение завершенности. «Это все? Это наше последнее приключение в лавке Вермилион?» От такой перспективы Твена пронзило болезненное чувство опустошенности. Кинта убрала часть волос за уши и посмотрела на Твена. «Похоже на то. Поверить не могу, что после бала ты впрямь уплываешь из Северона». «Поверить не могу, что ты остаешься», — парировал Твен. Ему прямо сейчас хотелось попросить Кинту отправиться с ним, но он боялся переступить черту и получить отказ. Оба долго молчали. «Я буду по тебе скучать», — наконец призналась Кинта. «А я по тебе». Они постояли в тишине, разглядывая огромную пещеру. Воздух звенел от всего того, что они не говорили друг другу. Прервала молчание Кинта. «Я в этот мрак углубляться не хочу. А ты?» Твен покачал головой. «Думаю, чудес мы видели столько, что на целую жизнь хватит. Пора вернуться в ауре пигмент и собирать вещи». «А я хочу навестить Пьера», — заявила Кинта. В фотостудии она не была с тех пор, как увела оттуда Твена и сказала ему, что чувствует себя обязанной поблагодарить Пьера. «А я попрощаюсь с Хорстом», — вставил Твен. Пару недель назад он представил Кинту старому скрипачу и его жене. До глубины души и полного умопомрачения, потрясённой увиденными диковинками, Твен и Кинта стали выбираться из лавки Вермилион, как им казалось, в последний раз.